Господа в сердца стучится нежно, как легкое дыханье ветерка. В жизни ворвется бурно и мятежно, она светла, спокойна, глубока. Этот день для вас неповторим, этот день для вас незабываем. Дивный дар супружеской любви сохранить вам до конца желаем. Любовь от Господа сердца приводит в трепет, где с детства обитает Божий страх. В посте, в молитве это чувство встретят, по Библии там будут строить брак. Это день для вас неповторим, это день для вас незабываем. Дивный дар супружеской любви